Глава 20. Рутинная казнь. К началу августа в Москве начала формироваться вторая отдельная мотострелковая бригада особого назначения, так же, как и первая из двух полков. Разведчики-диверсанты действовали с размахом. За один только июль самолетами ПС-84 было проведено более сотни боевых вылетов. На партизанские аэродромы или на парашютах доставили почти 1000 человек и 150 тонн спецгрузов. На оккупированных территориях было создано более сотни опергрупп, которые, в свою очередь, становились ядрами партизанских отрядов. Во второй Омсбон появился интернациональный полк, служить в котором пошли политэмигранты. Немцы, чехи, испанцы, французы, англичане, австрийцы, болгары, румыны, греки, поляки, китайцы и другие, для кого СССР стал второй родиной. Своеобразной формой для бойцов обеих Омсбон стали камуфляжные костюмы, которые до этого применялись лишь десантниками и пограничниками. Сбивались вражеские самолеты, расстреливались танки, подрывались грузовики с пехотой, шли под откос воинские эшелоны. В тылу у немцев разворачивался второй фронт. Фашисты сопротивлялись. Удвоили охрану железных дорог, по обе стороны от путей на 200-300 метров вырубили лес и кусты. Минировали и ограждали колючей проволокой проходы к рельсам. Но все эти предосторожности помогали плохо. Первая и вторая Омсбон – это было нечто новое, чего раньше не существовало. Обе бригады действовали за линией фронта, от Баренцева до Черного моря. И борьба с бойцами Омсбон являлась для немцев куда более сложной задачей, чем наступление на регулярные части РККА. Но в начале августа Судоплатов разослал секретный приказ по всем отрядам, действовавшим в Белоруссии, резко снизить активность и вплоть до 20-х чисел отсыпаться, отъедаться, копить силы. Разведчики-диверсанты, как и партизаны, поняли приказ по-своему. Наверное, грядет некая крупная операция, и вот там-то мы оторвемся по полной. Павел не стал разочаровывать товарищей, хотя причина была в ином. Он не хотел спугнуть важных гостей из Берлина. 14 августа в Барановичи должен был прибыть рейхсфюрер СС Гиммлер в компании с начальником своего личного штаба Карлом Вольфом. Упустить такую возможность Судоплатов просто не имел права. В штабной землянке было накурено. Сизая пелена колыхалась под бревенчатым потолком, медленно втягиваясь через дверь на улицу. У Павла в горле першило, но он терпел. Гиммлер проследует через Ляховичи в Минск. Его кортеж по дороге мы трогать не будем. Пускай немцы успокоятся и решат, что партизаны раскисли в своих болотах. Покончить с Гиммлером нужно будет в Минске. 15 августа, в пятницу. Он выйдет в окрестности города, где будет проводить, как немцы выражаются, рутинную казнь партизан и евреев. Произойдет это мероприятие утром, а мы должны ночью организовать лежки для снайперов на чердаках домов поблизости. «Организуем», — сказал майор Гаврилов, прошедший жесткую проверку и допущенный на базу. «Да», — кивнул Судоплатов. «Но главное заключается не в самом покушении, как таковом. Во-первых, нам надо освободить заключенных. Думаю, что немногие из них выживут после этого. Но бучу они поднимут знатную. Это и станет отвлекающим маневром, который позволит нам уйти». «Согласен», — серьезно кивнул Гаврилов. «Раз уж сдались вы в плен, то извольте искупить свою вину кровью». «Правильно», — поддержал Трошкин. Павел опять кивнул. «Во-вторых, Ася, наши танкисты выходили на связь?» «Да, товарищ Судоплатов. Они все в Налибокской пуще». «Отлично. Группа Репнина на двух троечках и двух четверках скрытно выдвинется к Минску в ночь на 15-е. Машины замаскируем, и утром они выйдут на позиции по моему сигналу. Сигнал плюс». «Плюс», — повторил Трошкин. «Да, задача танков — прикрыть отход моей группы. Скорее всего, бронетехникой придется пожертвовать. От погони танкам не уйти. А вот экипажи машин уйти должны». «А 34-ки?» Судоплатов покачал головой. «Т-34 остаются в Налибокской пуще до особого распоряжения. В акции будем использовать исключительно трофейную технику, чтобы не вызвать лишних подозрений. Конечно, без накладок не обойдется. Мы пока не знаем ни паролей, ничего. Любой патруль фельджандармерии может нас остановить, и это будет проколом, но не провалом. Акцию необходимо довести до конца в любом случае, поскольку другого шанса нам может и не представиться. Моя группа, я, поднял руку Трошкин. Да куда ж без тебя? Выезжаем на двух ганамагах и опели Блиц. А не маловато народу, усомнился Гаврилов. На большее число нам не хватит немецкой формы. Так, ну что, давайте еще раз пройдемся по всем пунктам. Рассвет 15 августа Судоплатов встретил в дебрях на Лебокской пуще. Технику приютил тутошний партизанский отряд. Хоть и немчурская, говорил командир отряда, а уход любит. Да и разве виноватая она, что фрицам досталась? Павел обошел группу. Экипаж одного из ганамагов был полностью интернациональным. Грузин Гурген, дагестанец Расул, белорус Олесь, украинец Панас, москвич Сергей и сибиряк из Забайкалья Иван, сам себя причислявший к гуранам, полукровкам русского и бурятского корней. «Однако светает», — сказал он. Судоплатов кивнул. «Пойдешь со мной, Вань. Ты, говорят, стреляешь метко». «Ну, как метко?» «В глаз белки попаду». «Этого достаточно», — улыбнулся Павел. «Подстрахуешь меня, если я с первого выстрела Гиммлера не завалю. Исправишь мой промах». «Однако сделаем, товарищ старший майор». «Народ, подъем». На рассвете группа двинулась в путь. Танки уже были на месте. Их распихали по амбарам или просто припрятали во дворах. Редкие патрульные в упор не замечали боевые машины. Свои же. По сигналу бронетехника полным ходом двинется к месту мероприятия. И общая сумятица сразу будет возведена в степень. Судоплатов не был свидетелем визита Гиммлера в прошлой жизни. Но документов через его руки прошло немало. Он знал точно день и час. И даже место, где рейхсфюрер остановится, чтобы полюбоваться расстрелом пленных. Этот момент был запечатлен личным фотографом Гиммлера. Лишь бы реальность не изменилась настолько, что рейхсфюрер опоздает. Хотя в Барановичи он прибыл в точности, как тогда. «Подъезжаем, товарищ Судоплатов». «Понял». Натянув эсэсовскую фуражку, Павел выпрямился, выглядывая из ганамага. Проселок был перекрыт блокпостом. Пулеметное гнездо, обложенное мешками с песком, да полосатый шлагбаум. Рядом стоял мотоцикл и прохаживался немец в форме, в каске и с дурацкой бляхой на груди. «Расул», — негромко сказал Судоплатов, — «сохраняй ту же скорость, не гони и не тормози». «Понял, товарищ старший майор». Жандарм встрепенулся, завидя технику, но скучающий оберштурмбанфюрер, выглядывающий из ганамага, успокоил его. Оберштурмбанфюрер Судоплатов лениво салютовал ручкой, и жандарм четко ответил, вскидывая руку в нацистском приветствии. Шлагбаум пополз вверх, и группа последовала к месту акции. Напротив концлагеря, окутанного колючей проволокой, стояло приземистое здание, пищебумажный склад. Часовых там уже выставили, но разве кто может сравниться с СС? Павел вышел из бронеавтомобиля и стал распоряжаться, расставляя своих людей. Дозорные, увидев нагловатого оберштурмбанфюрера в камуфляже и со шмайсером на груди, вытянулись во фронт. «Чердак проверен?» — строго спросил Судоплатов на немецком. И, не слушая ответ, послал своих. Вскоре дуб, австриец, шуцбундовец Добрицгофер, прозванный дубом за силу и огромный рост, вернулся и доложил на чистейшем хохдойч, что чердак под контролем. Это означало, что немец там был выставлен. Но ему очень не повезло. Сломал себе шею. Неловко так повернулся, а тут дуб. В общем, погиб на посту. Судоплатов осмотрелся. Район был оцеплен, и его ганамаги ничем не выделялись. Техники фашисты нагнали немерено. Разве что танков не было. «Будут», — подумал Павел. Поднявшись на чердак, он прошел к слуховому окну, открывавшемуся в сторону концлагеря. Это был загон для людей, обращенных в скот. Аккуратно врытые столбы с натянутой колючей проволокой вдоль и поперек, не пролезть. За оградой стояли, сидели, лежали, ходили тысячи полуголых, изможденных людей, опустошенных и опустившихся. Евреи и пленные красноармейцы. Либеральные писаки в эпоху Горбачевской катастройки навыдумывали много гнусностей про разгром РККА в 41-м. К примеру, не думая, публиковали пугающие числа советских военнопленных, не зная или специально забывая о маленьком нюансе. Гитлеровцы считали военнопленными не только сдавшихся в плен бойцов Красной Армии, но и всех военнообязанных на оккупированной территории. Павел усмехнулся. «Все еще ведешь спор с либерастами? Не стоит. Можно излечить Квазимода, сделать его даже симпатичным. Но уродов духовных не переделать». Судоплатов подтянул к себе винтовку. Все тот же Маузер с оптикой от Карл Цейс. Уже скоро. Тихо ступая, подошел Расул и доложил. Там патруль прицепился, хотел тревогу поднимать. Пришлось их того. Тела спрятали? Ага. Ладно, будь неподалеку. Дам отмашку, и ты бегом к радисту. Это когда плюс? Да. Есть. Кортеж рейхсфюрера появился неожиданно. Просто толпа немцев, реевшая в отдалении, живо расступилась, вскидывая руки. И вереница лакированных хорхов и майбахов медленно проехала к комендатуре. Осторожно подняв винтовку, Павел глянул в прицел. Вот он, очкастый и круглолицый, довольный жизнью Генрих Гиммлер. Стрельнуть нельзя, далековато. Да и свита маячит постоянно. Выстрелишь в Гиммлера, а попадешь в его адъютанта. Шустрый Вернер Гротман так и вился вокруг шефа. А за спиной у главы СС его личный телохранитель, Йозеф Кирмайер. Вон как головой вертит. Все высматривает врагов Рейха. Начальник Айнзацгруппы по Беларуси Артур Неби что-то оживленно рассказывал Гиммлеру. Тот кивал. Вот он махнул перчатками, зажатыми в руке. И немцы заторопились. Распахнули ворота концлагеря, отгоняя прикладами заключенных. Открылась глубокая яма. Размером с котлован для дома на 4 квартиры. Первых попавшихся узников фашисты погнали к яме. Пинками и ударами винтовок заставляя спрыгнуть в нее и лечь на живот. Тут же десяток палачей открыли огонь, поражая лежавших в голову и шею. А загонщики уже подгоняли следующую партию. И несчастные спрыгивали на еще теплые трупы и ложились поверх, вторым слоем. Судоплатов сжал зубы. Надо вытерпеть. Еще чуть-чуть. Адъютант о чем-то заговорил с Кирмайером, а Гиммлер в это время сделал пару шагов, приближаясь к ограде концлагеря. Захотелось ублюдку получше рассмотреть рутинную казнь. Тут один из палачей выстрелил в стоявшего еврея, обратившего лицо к небу и возносившего молитву. Пуля угодила бедолаге в голову, и капля мозговой жидкости попала Гиммлеру на щеку. Глава СС вытащил платок, а в следующую секунду его вырвало. Павел перестал дышать и мягко, нежно потянул за спуск. Винтовка вздрогнула, как от испуга. А фуражка у рейхсфюрера слетела наземь вместе с половиной черепа. Плюс! Расул ринулся вниз, а Иван принялся отстреливать фашистов. Первым схлопотал пулю Небе. «По что безоружных убивать?» — рычал Гуран. «По что людей мучить?» «Ваня, уходим!» «Слушаюсь!» Бегом они вырвались во двор, где поднялась неимоверная суета. Немцы бегали, кричали, слышалась стрельба. В закуток, где хранился Ганамак, вбежали уже настоящие эсэсовцы. И МГ-34 заговорили разом, уменьшая поголовье СС. Суматоха резко усилилась, и тут раздался залп из танковых пушек. Снаряды накрыли комендатуру и подняли в воздух один из хорихов. Трофейная четверка, кося немчуру из курсового пулемета, а то и просто наматывая истинных арийцев на гусеницы, врезалась сходу в колючую проволоку, газанула и поперла, снося столбы и разрывая колючку. Заключенные не сразу поняли, что происходит, но стоило десятку полуголых пленных красноармейцев выбежать на волю, как весь лагерь словно обезумел. Многотысячная толпа рванулась к прореху, сметая все на своем пути. «Уходим!» — крикнул Судоплатов, заныривая в ганамак. Рыча мотором, бронеавтомобиль сдал задом, развернулся и понесся прочь. Следом рванул «Опель Блиц». Диверсанты палили из кузова. Десяток автоматов поливал преследующих до того самого момента, когда тех поглотила разъяренная толпа. Бывшие узники даже не били немцев. Они их на части рвали. впадая в дикое, первобытное неистовство. Фрицы отстреливались из пулеметов, десятки пленных падали убитыми. Но люди только еще пуще зверели, разбегаясь многоголовой человеческой лавиной и погребая своих врагов. Пушки танков били не переставая. Судоплатов увидел, как одна из троечек встала, задымила. Остальные танки подошли к побитому товарищу. Открывались люки, танкисты помогали своим и, отстреливаясь, уходили. Поразительно, но обезумевшие узники не трогали их. То ли помнили, кто им открыл путь к свободе, то ли узнавали своих чутьем. «Расул, пока никого, уходим по дороге». «Понял. Чуть что сразу в лес». «Ага. А танкисты? Их подберет Репнин». «Товарищ Судоплатов», — запищала Ася. «Товарищ Судоплатов, мы сделали это. Мы казнили Гиммлера. Ура!» В означенном месте диверсантов встретили танки прикрытия. 2 34-ки. И попылили в арьегарде. Сразу стало как-то спокойней. «Немцы!» Танкисты из дивизии «Дас Райх» изменили обычной практики. Их троечки перли не по дороге, а рядом, прячась за деревьями. Поэтому углядели их не сразу, а когда высмотрели, наконец, сразу грянула баталия. 2 немецких танка сходу атаковали передний ганамак, еще не замечая Т-34, выходивших из-за поворота. Бронеавтомобиль не мог устоять против снарядов. Свернул с дороги, сползая в кювет, вспыхнул и загорелся. Выжившие бойцы потащили раненого водителя. 34-ка братьев Киричевцовых тут же отомстила за своих, засадив бронебойным в борт Т-3. Из люка полезли одуревшие эсэсовцы и тут же были скошены очередью из пулемета. На Т-34 откинулся люк механика водителя, и Елисей завопил: «Товарищ старший майор, к нам!» Судоплатов, прихрамывая, полез на броню, но тут Минай решил проявить гостеприимство и распахнул люк на башне. «Сюда! Я же мешать буду! А у нас стрелка-радиста нету! Туда он!» Павел влез в гремящее нутро танка и как-то смог примоститься рядом с лыбившимся мехводом. «Найте шлем, товарищ старший майор!» Судоплатов натянул танкошлем, пахнущий солярой, и в тот же момент снаряд ударил в башню. У Павла возникло такое ощущение, будто он оказался внутри огромного колокола. И батала пробила со всей дури, заполнив все звенящим, оглушающим гулом. Куски окалины брони впились в Судоплатову в щеку, закапала кровь. Елисей чертом завис над рычагами. Заметив горящий немецкий танк, он сделал к нему рывок и остановился под его прикрытием. «Левее дерево! Прямо танк! 100!» — крикнул мехвод. «Бронебойным!» — крикнул Минай. «Готово! Огонь!» В ушах звенело, и грохот пушки Павла не впечатлил. Высмотрев в бойницу пулемета атакуемый танк, он разглядел лишь сноп синих искр. Второй снаряд добил фашиста. Над танком поднялись дым и пламя. Судоплатов сделал попытку осмотреться. Насколько хватало обзора, впереди, справа и слева шла сумасшедшая круговерть боя. Танки, ведя огонь, то сходились, то расходились, то перестраивались в колонну. И все вдруг разворачивались и шли уже боевым порядком. То проскакивали друг мимо друга, делали короткие остановки, вновь уходили вправо или влево, поднимая за собой черные шлейфы пыли. И тут появились остальные Т-34. «Догнали!» — крикнул Елисей. Ведя огонь сходу, 34-ки помчались вперед. В разрыв дымки поля из пушки вползал немецкий танк. Только Минай поймал его в прицел, как тройку закрыли догнавшие. Кричевцов хотело было пристроиться к ним, но тут 34-ка оказалась под огнем, выскочивших из пыли 4 немецких танков. Мехводу приказывать не надо, он быстро укрылся за подбитой тройкой. А Минай поймал в прицел головной танк противника. «Короткая!» Танк резво остановился, качнувшись. Громыхнула пушка, гильза снаряда, коптящая тухлым кардитовым дымом, залязгала по полу. «Замер немец! Готов!» Оставшиеся 3 танка вдруг развернулись вправо и туда же повели огонь. Один из них загорелся, а 2 других, повернув влево, помчались по дороге к Минску, отстреливаясь. За ними, непрерывно стреляя, устремились 2 34-ки. «Молодцы!» — крикнул Елисей. «Выручили нас!» И вновь удар снаряда в башню. В ушах звон, а прицел туманится. Вяло мотая гудящей головой, Судоплатов чувствовал, как со лба стекает пот. В танке жарище. Пороховые газы режут глаза. Минай с Елисеем стянули гимнастерки. Комбинезоны спустили с плеч до пояса. Нижние рубашки у танкистов уже непонятного цвета, мокрые, хоть выжимай. Вдруг засветлело и потянуло ветерком. Это Константин откинул люк, чтобы выбросить стреляные гильзы снарядов. До отказа забивший гильзоуловитель. Наверное, по вылетающим из башни гильзам танк засекли. И в Т-34 влепили 3 снаряда подряд. Минай, как и Павел, видел наведенную прямо на 34-ку пушку немецкого танка. Короткая. Командир поймал в прицел основание башни, и в это время пушка противника полыхнула огнем. Опять звенит в ушах от скользнувшего вдоль башни снаряда. И тут Минай нажал на спуск. Выстрел. На месте башни вражеского танка вздыбился клуб пламени и дыма. Танкисты закричали «Ура!», стали выискивать новую цель. И в эту секунду прилетели 2 снаряда в лоб. Прямо на Т-34, ведя огонь, шли 2 Т-3. Затаив дыхание, Минай навел прицел и парой снарядов подбил тот, что наступал справа. Левый, развернувшись, ушел назад и скрылся. Командир пустил ему вдогонку несколько снарядов. Нужно менять позицию. 34-ка двинулась к 2 подбитым танкам. Укрывшись за ними, Минай стал искать цель. И вот из-за кустов выполз тяжелый Т-4. Это серьезно. У него 75-миллиметровая пушка. Твою мать! Затаив дыхание, Минай навел прицел. Немец русских не замечал. Выстрел. Гусеница четверки разослалась по земле. А сам немецкий танк ворохнулся и замер. Командир с заряжающим тут же всадил в него несколько снарядов. Судоплатов пулеметным огнем уложил на землю выскочивших танкистов. Порядок. И тут снова удар снарядом. Развернув на 34-ку башню, ведет огонь уходящий немецкий танк. Парочка горячих бронебойных приветов ушла немцу в корму. В это время фашисты начали выходить из боя, посылая в небо сигнальные ракеты. Т-34 направились на сборный пункт. Павел с облегчением увидал обгонявших Ганамак, над бортом которого трясся Трошкин, поливая немцев из пулемета. Ушли. В глуши на Лебокской пуще затаились на ночь. Т-34 братьев Кричевцовых добрался до лагеря на честном слове. Трак гусеницы был наполовину вырван и держался на одной треснутой проушине. Судя по перехваченным радиограммам, немцы взбесились и лютовали. Но все это было лишь вторичными признаками растерянности и страха. Если уж на рейхсфюрера нашлась управа, то что говорить о рядовых? Краснобаева отправила шифровку в Москву и ровно в полночь получила ответ. Андрею, поздравляем вас и вашу группу с успешным осуществлением акта возмездия. Товарищ Сталин приказал вам возвращаться в Москву. Самолет за вами выслан. Павел. Генрих Гиммлер. Что происходит с русскими? Что происходит с чехами? Мне в высшей степени безразлично. Всю хорошую в нашем понимании кровь, что есть у других народов, мы будем себе забирать. Если понадобится, будем красть их детей и воспитывать у нас. Но будут ли жить другие народы в довольстве, или они будут дохнуть с голода? Интересует меня лишь в том смысле, в каком для нашей культуры потребуются рабы. Остальное мне безразлично. Если при постройке противотанкового рва 10 тысяч русских женщин помрут от истощения, я проявлю интерес лишь к одному – построен ли будет для Германии противотанковый ров? Во всех предыдущих кампаниях у врагов Германии было достаточно здравого смысла и порядочности, чтобы уступить превосходящей силе благодаря их давней и цивилизованной западноевропейской утонченности. В битве за Францию вражеские части сдавались, как только получали предупреждение, что дальнейшее сопротивление бессмысленно. Конечно, мы, эсэсовцы, пришли в Россию без иллюзий, но до последней зимы слишком многие немцы не сознавали, что русские комиссары и твердолобые большевики преисполнены жесткой воли к власти и животного упрямства, которое заставляет их драться до конца и не имеет ничего общего с человеческой логикой.